Он поднимался медленно и упорно, а я крался перед ним. Мы прошли таким образом 4 пролета. Я в носках с ботинками на шее, он в тяжелых сапогах, грохотавших по металлической лестнице. Подойдя к 5-му пролету, я остановился, не успев сделать шага. Кто-то спускался вниз. Кто-то в таких же тяжелых военных сапогах. Я нашел дверь, открыл ее и проскользнул внутрь. Передо мной тянулся длинный коридор с различного вида конторами. Я помчался вдоль него, пытаясь хоть где-то укрыться до того, как дверь сзади распахнется и меня перережет очередь разрывных пуль. Коридор казался бесконечным, и я внезапно понял, что мне ни за что не успеть добежать до конца. Я был крысой, которая ищет дырку, а дырки нет. Двери были заперты, все до одной. Я проверял их одну за одной, пробегая мимо. Лестничная дверь позади меня открылась, и пистолеты нацелились. Я не смел повернуться и убедиться, но чувствовал это всеми фибрами. Неожиданно одна из дверей поддалась, и я ввалился внутрь, не успев понять, что случилось. Я запер ее за собой и прислонился к ней в темноте, задыхаясь, как загнанный зверь. Внезапно зажегся свет, и я увидел мужчину, который сидел за столом и улыбался мне. Нет предела силе шока, который может охватить человека. Я это понял на себе. Мне было уже все равно, выстрелит он или предложит мне сигарету. Я дошел до ручки. Он не сделал ни того, ни другого. Он предложил мне сигару. «Возьмите одну из них, Дегрис, мне кажется, это ваш сорт». Тело — раб привычки. Даже рядом со смертью оно живет своей жизнью. Мои пальцы приняли самостоятельное решение и взяли сигару. Мои губы сжали ее, а легкие всосали дым. Глаза мои все это время наблюдали за человеком, который мог послать смерть. Это нужно было видеть. Он наклонился в кресле и положил обе руки на крышку стола. А я все еще сжимал свой пистолет, направленный на него. «Садитесь, Дегрис, и уберите свою пушку. Если бы я хотел вас убить, то сделал бы это гораздо раньше, чем впустил в эту комнату». Его брови поползли вверх от удивления, когда он увидел выражение моего лица. «Уж не думаете ли вы, что случайно оказались именно тут?» «Да, именно так до последнего момента я и думал, но сейчас, когда я понял свою роль, меня охватил стыд. Меня перехитрили и победили по всем статьям. И мне не оставалось ничего, кроме как красиво сдаться. Я положил оружие на стол и уселся в предложенное кресло». Он смел пистолет в ящик и откинулся на спинку. «Я пережил тревожную минуту, когда вы стояли там, вращая глазами, а артиллерия крушила все вокруг. Кто вы?» Он улыбнулся резкости моего тона. «Кто я, неважно. Важно, какую организацию я представляю». «Корпус?» «Точно, специальный корпус. Вы ведь не думаете, что я из местной полиции? У них был приказ застрелить вас. Только после того, как я рассказал, как вас найти, они разрешили корпусу принять участие в деле. У меня в здании было несколько человек, которые подтолкнули вас сюда. Все остальные местные, у них пальцы чешутся нажать спусковой крючок». Это было мало приятно, но это была правда. Я был у них под контролем, словно роботом класса. Старик за столом, я думаю, ему было около 65, держал в руках все нити. Игра была проиграна. «All right, мистер детектив, можете торжествовать. Что дальше? Психологическая переориентация, лоботомия или просто стрелковый взвод?» «Да нет, ничего из этого. Я здесь, чтобы предложить вам работать на корпус». Сказанное было настолько диким, что я чуть не выпал от хохота из кресла. «Меня, Дегриза, межпланетного вора, на работу полицейским?» Это было слишком смешно. Он сидел и ждал, когда я успокоюсь. «Я допускаю, что предложение имеет смешной оттенок, хотя только на первый взгляд. Подумайте и скажите, Кто лучше справится с поимкой вора, чем другой вор? В этом была доля правды, но я не собирался покупать свободу за службу провокаторам. Интересное предложение, но я не могу выйти из общества крыс. Вы знаете, что у воров есть свой кодекс? Он разозлился и вскочил. Он был значительно выше, чем мне показалось сначала. Его указательный палец проткнул воздух в моем направлении. «Что за глупости вы болтаете? Не строите из себя героя телепостановки. Вы прекрасно знаете, что за всю жизнь больше не встретите другого вора. Если вы чистосердечно перейдете к нам, то, несомненно, извлечете из этого пользу. Вся сущность вашей жизни — это индивидуализм и наслаждение от выполнения того, что не могут сделать другие. Покончив с этим сейчас, вы опять к этому возвращаетесь. Вы не сможете больше быть межпланетным суперменом, но вы сможете заняться работой, которая потребует всех ваших способностей и талантов. Вы когда-нибудь убивали человека?» Этот неожиданный вопрос выбил меня из колеи. Я даже замешкался с ответом. «Нет, насколько мне известно». «Это хорошо, что нет, иначе бы вы не спали так спокойно по ночам. Я проверил это, прежде чем прийти сюда за вами. Вот поэтому я уверен, что вы войдете в корпус и получите истинное удовольствие, вылавливая преступников другого сорта. Не тех, у кого в крови социальный протест, а тех, кто убивает и наслаждается этим». Его убежденность была потрясающей. Он на все имел готовый ответ. Крыть мне было нечем, и я выдал свой последний, самый сильный аргумент. «А что, если корпус узнает, что вы завербовали к себе на работу бывшего преступника? Нас обоих расстреляют на рассвете.